Пойдет? О, да, как раз то, что надо. В ящике было полно всяких гвоздей. Я отобрал 4 двухсотки, молоток и положил все это на стол рядом со своим незавершенным набором, начинающим приобретать зловещую функциональность. Юнги присели на вторую лавку и принялись бесцеремонно ощупывать взглядами все подряд. Стол, точнее мой набор, меня, а я, оказывается, вот такими вещами занимаюсь, а они даже и не догадывались. Заведующего. Это что, вот этого типа собирается терзать? Как интересно, блин. Мне такая группа поддержки совсем не понравилась. Детская непосредственность хороша в меру и при определенных обстоятельствах, но не здесь и не сейчас. Мало того, что глазенками стригут не по теме, так еще и ляпнуть могут что-нибудь неподходящее, причем в самый ответственный момент. «А кто у нас толстяка охраняет?» Я выразительно посмотрел на Федю. «Да неужто никто не охраняет?» Федя такие вещи понимает с полунамека. «А ну, оба, бегом к кладовке! Пост номер 3, охрана пленного!» «Да мы его заперли!» «Бегом, я сказал!» Смертельно обиженные юнги удалились, крепко хлопнув дверью. Да, незадача, десерта не будет. Впрочем, надо было внимательно читать меню. Там только закуски, настоящие, а все остальное сплошь грубые макеты из папье-маше. «Думаешь, не стоит им смотреть?» Неожиданно в тему подыграл Федя. «Думаю, не стоит», — кивнул я, продолжая аккуратно раскладывать свой набор. «Рановато еще». «Ребята», — напомнил себе заведующий, — «может, все-таки...» «Точно, совсем забыл», — спохватился я. «Прежде чем начнем, неплохо было бы познакомиться. Вас мы знаем. Нюрнберг, Палаш, Яныч». «Я не Яныч, это какое-то недоразумение». «Федя, представь нас, пожалуйста». Я проигнорировал отчаянный вопль шепот заведующего. Судя по интонации, пока все идет неплохо. Еще немного, и клиент будет готов. «Мы русский трибунал», — бесхитростно сообщил Федя. Без малейшей патетики и чванства. Прозвучало вроде: «Да мы с соседнего двора. Зашли глянуть, чем это у вас так странно пахнет». «Точно так», — подтвердил я. «Мы тот самый русский трибунал. Теперь мы знакомы, так что, в принципе, можем начинать работать. Но сначала вопрос. Вопрос принципиальный. От этого будет зависеть дальнейший формат нашей беседы. Внимание, вопрос. Знаете ли вы, кто мы такие? Если да, то видели ли вы наши ролики?» Судя по реакции подопытных, такие вопросы можно было не задавать. Палаш побледнел, как саван смерти. Псевдо-Яныч, и без того бледный, стал буквально на глазах сереть. А багровый от водки Нюрнберг начал хватать ртом воздух и, несмотря на то, что сидел довольно устойчиво, пополз спиной по стене, кренясь влево. В этот момент я как раз завершил комплектование своей коллекции и, словно ставя точку, со стуком водрузил на стол стеклянный пузырек с нашатырем. «Вот это кстати!» — похвалила Ленка, беря нашатырь и направляясь к Нюрнбергу. «Ну-ка, нюхни, спортсмен, что-то ты какой-то слабенький, еще ничего не делали, а уже поплыл». «Я знаю, что вы делаете», — неожиданно заявил Яныч. «Вы казните предателей своего народа, но я не предатель. Это моя работа. Вот они, да, предатели. Это они вам нужны, а не я». «Ты прав, дружище», — кивнул я, — «но подозреваю, что ничего хорошего они нам не расскажут. А ты знаешь побольше, так что общаться будем с тобой. И как раз-таки о твоей работе». «А зачем вам гвозди?» — спросил Яныч, облизывая пересохшие губы. «Тут нет специальных приспособлений для фиксации конечностей», — доверительно сообщил я. «Во время процедуры человек дергается с такой силой, что его и втроем не удержать. Так что нам придется прибить твои руки и ноги к этой лавке. Она широкая и очень прочная. Это здорово облегчает дело». «Это неправда», — отчаянно прошептал Яныч. «Вы не можете. Это нарочно, чтобы напугать, да?» «Да нет, не нарочно. Вы видели, чем заканчиваются все наши ролики?» Я намеренно говорил спокойно и тихо, словно повествуя о вполне обыденных и оттого предельно реальных вещах. Но никто не видел, какая работа предшествует, собственно, финальному ролику. Ну так вот, сейчас вы узнаете, почему эти люди с такой легкостью колются, дают на себя расстрельные показания, а потом, не раздумывая, пускают пулю в лоб. Я кивнул Феде, он встал, взял молоток и гвозди и шагнул к Янычу. — Я все расскажу! — хрипло крикнул Яныч, пуча на меня побелевшие от ужаса глаза. — То, что я знаю, не стоит пыток. Я хочу жить! — Минуточку! — я жестом остановил Федю. — А при чем здесь жить? — Если вы... «Дадите мне слово, что не станете убивать меня, все расскажу, все до последней детали». «Хорошо, но перед тем, как начнем, думаю, тебе тоже нужно кое-что узнать», — предупредил я. «Мы уже беседовали с одним Янычем». Тут я сделал паузу, давая подопытному проникнуться, но только зря потратил 3 секунды. Он сейчас был отнюдь не в том состоянии, чтобы впечатлиться даже гораздо более важным заявлением. «Так что мы про вас кое-что знаем. Так вот, если ты все же соврешь хоть на йоту, мы будем работать, как привыкли». «Нет, нет, я все скажу, только дайте слово». «Ну что ж, Федя?» «Да, даю слово, что мы тебя не убьем», — легко согласился Федя. «Но если будет хоть одна запинка, и мне покажется, что ты врешь, я без базара прибью тебя к лавке, и тогда уже Тимон оторвется по полной». «Клянусь, а я, оказывается, такой страшный, просто не Димон, а натуральный демон какой-то. Вы будете знать все, что я знаю, клянусь». «Хорошо. Для начала скажи, кто у нас сейчас сидит в кладовке? Это посторонний, и он не в курсе, что здесь происходит?» «Это наш человек, связной», — не задумываясь, выдал Яныч. «Отвечает за организацию встреч. Баня записана на него. Фактически он ее хозяин, хотя это собственность Зари». «Хорошо. Тогда, пожалуй, начнем помаленьку».